Не знаю, какой там сбой произошел в механизме, но его уже наладили снова. Возобновляется четкий расчисленный ход по коридору дня. 6:30 подъем, 7 столовая, выдают головоломки для хроников и карты для острых. Вижу, как на посту белые руки старшей сестры парят над пультом. Иногда меня берут вместе с острыми, иногда не берут. Один раз берут с ними в библиотеку, я захожу в технический отдел, стою, гляжу на название книг по электронике, книг, которые помню с того года, когда учился в колледже. Помню, что в этих книгах. Схемы, уравнения, теории. Твердые, надежные, безопасные вещи. Хочу заглянуть в книгу, но боюсь. Рукой пошевелить боюсь. Я словно плаваю в пыльном желтом воздухе библиотеки, посредине между дном и крышкой. Штабеля книг колеблются надо мной, зигзагами уходят вверх под дикими углами друг к другу. Одна полка немного загибается влево, одна вправо. Некоторые клонятся на меня, и я не понимаю, почему не соскальзывают книги. Они уходят вверх, вверх, насколько хватает глаз. Шаткие штабеля, скрепленные планками и пятидесяткой, они подперты шестами, прислонены к стремянкам всюду вокруг меня. Вытащу одну книгу. Бог знает, какое светопреставление тут начнется. Слышу, кто-то входит. Это санитар из нашего отделения. Он привел жену Хардинга. Входит в библиотеку, разговаривая, улыбаются друг другу. Хардинг сидит с книгой. «Дейл!» — кричит ему санитар. «Смотрите, кто пришел к вам в гости!» Я сказал ей для посещения другие часы, а она меня так умасливала, что прямо сюда привел. Он оставляет ее с Хардингом и уходит, сказав на прощание таинственно: «Так не забудьте, слышите?» Она посылает санитару воздушный поцелуй, потом поворачивается к Хардингу, выставив вперед бедра. «Здравствуй, Дейл». «Дорогая», — говорит он, но не делает ни шагу навстречу. Все наблюдают за ними, он оглядывается на зрителей. Она с него ростом. У нее туфли на высоких каблуках и черная сумочка, и она несет ее не за ручку, а как книгу. Ее красные ногти, будто капли крови на черной лакированной коже. «Мак!» — Хардинг зовет Мак Мерфи, сидящего в другом конце комнаты с книжкой комиксов. «Если прервешь на минуту свои литературные изыскания, я представлю тебя моей благоверной Немезиде. Я мог бы выразиться банальнее, моей лучшей половине, но, по-видимому, эта формула предполагает некое равенство, правда?» Он пробует рассмеяться, и два его тонких костяных пальца ныряют в карман рубахи за сигаретами, суетливо выдергивают последнюю из пачки. Сигарета дрожит, пока он несет ее ко рту. Ни он, ни жена еще не двинулись друг к другу.